Глава 11. Следующие недели проходили напряженно, подобно колеблющимся волнам в неспокойном море. Айви то обретала уверенность, то снова теряла ее. Она купила учебник для подготовки ко вступительному экзамену и целыми днями пыталась решать запутанные логические задачи. Есть три перерабатывающих центра, в которых перерабатываются ровно 5 видов материалов, причем каждый из них перерабатывает не менее 2 и не более 3 видов материалов. Следующие условия. Но чувствовала она себя при этом так, словно получила 2 за очередную контрольную в старшей школе и теперь боится показаться на глаза матери. По ночам, пока Гидеон спал, Айви прокручивала у себя в голове кинопленку событий за прошедший день. Вот он стоит перед ней в мягком свитере и двубортном блейзере. Глаза переливаются золотом. От одного взгляда на его улыбку ощущение, как от подарка на Рождество. А вот его руки. На плече видна родинка в форме яблока. Под кожей, когда он поднимает ее на руки, пульсируют голубоватые вены. От такой картины ноги сами по себе начинали подкашиваться. Но есть и другие кадры. Притворная улыбка. Целые дни без звонков. Гидеон работал без остановки, не жалуясь, не объясняя, зачем он так делает. Такое усердие было свойственно ему еще с раннего детства. Celtics вылетели из раунда плей-офф, и в июне он пригласил ее на 7-ю игру против Magic. Они кричали до хрипоты, размахивали руками, топали, хлопали, всячески подбадривали команду, но этого было недостаточно. Игра вышла неудачной, и многие даже заплакали, что Айви показалась дурным знаком. Каждое утро, смотрясь в зеркало, она замечала, что под глазами залегали все более темные мешки. Красота, которая далась ей с таким трудом, буквально увидала на глазах. На сердце было неспокойно. Однажды в августе пришло сообщение от Сильвии. «Давай встретимся. Может, пообедаем сегодня?» Айви тут же согласилась. Она уже давно ожидала чего-то подобного, волнуясь, одобряет ли вообще сестра Гидеона их союз. С раннего утра зарядил дождь, и 15-минутная поездка в ресторан растянулась на целый час из-за нескончаемой пробки. Toyota Ivy снова была в мастерской. В этот раз меняли тормоза. Пришлось поймать такси. Но они не доехали до места назначения, столкнувшись с другим автомобилем. Ivy пришлось выскочить из машины и помчаться по улице. Сильвия задержалась на 15 минут. Она была в темно-синем тренче и черном платье с глубоким вырезом. На шее у нее еле слышно позванивало прозрачное ожерелье. Все мужчины оборачивались ей вслед. Но это не было похоже на то, как они смотрели на Андреа. Та выглядела доступной, а в Сильвии они видели сладкий запретный плод. «Театр Хеймейкерс находится в самой глуши», — извинилась Сильвия. На золотистых волосах у нее сверкали дождевые капли. Пришлось прождать целую вечность. Таксист чуть не уехал в Амхерст. Сбросив под столом каблуки, она помахала официанту. «Чианг май, пожалуйста. И ради бога, сделайте покрепче. Ты уже сделала заказ, Айви?» «Пока нет. Здесь подают отличные блюда с карри. Я буду массаман». Заказав еду, Сильвия подробнее объяснила причину своего опоздания. Она была на репетиции концерта своего близкого друга-виолончелиста, Виктора Соколова. «Его называют современным Стравинским», — говорила она. «Он поживее, чем Элгар, но играет так же чудесно». Они познакомились в Джульярдской школе. После он много практиковался в Вене. Настоящий талант. 1 на 1 000 000. «Моя подруга Андреа играет на скрипке в Бостонском симфоническом оркестре», — сказала Айви. Судя по выражению лица, Эта новость не вызвала у Сильвии ни восторга, ни любопытства. Расскажу ей о новом альбоме Виктора. Уверена, ей понравится. У него очень экспериментальная музыка. Не уверена, что человеку с академическим образованием она придется по вкусу. В общем, организация концерта... Как и брат, она отлично вела светские беседы. И на секунду Айви даже подумала, что ее пригласили на обед исключительно ради обсуждения классической музыки. Официант подал еду. Дождавшись, пока Айви положит салфетку на колени, Сильвия внезапно воскликнула. «Итак, значит, вы с Гидеоном!» Ей как будто бы не хватало воздуха. Айви улыбнулась. «Хорошо держишь палочки». Даже это, пусть и крошечное проявление могущества, нежелание выкладывать абсолютно все в первую же секунду, уже казалось ей большой победой. Ремарка изменила курс беседы, и Сильвии пришлось рассказывать, как она научилась пользоваться палочками и где в Бостоне подавали лучшие суши. «И все-таки», — наконец заключила она, — «вернемся к Гидеону. Он вообще ничего не рассказывает о тебе? Я узнала о вас только когда увидела твои кексы в холодильнике». Айви их принесла. «И все. Кстати, очень вкусные. Ты просто обязана дать мне рецепт». «Ах, Гиди, все у него тайком. Наверное, это из-за тебя он пропустил несколько семейных ужинов. Не хотел отвечать на вопрос о личной жизни. А то еще начнет заикаться». «Мы пока не особо распространяемся», — ответила Айви. «Не любим публичность. Так интереснее». Она и сама практически в это верила. В мае между ними состоялся серьезный разговор, и с тех пор она с опаской ждала, когда Гидеон пригласит ее на выходные к родителям в Бекон-Хилл или хотя бы на обычный ужин. Но каждое воскресенье она молча уезжала домой, а он так и не предложил ей остаться. А в июне даже не позвал на свадьбу двоюродного брата. Поначалу это расстраивало ее, но со временем стало ясно, что не стоит на него давить. Этот прием работал только на ведомых мужчинах, которым она не испытывала ни капли уважения. «Прекрасно понимаю», — сказала Сильвия и откинулась в кресло, покошачьи вытянув руки к столу. «Вы отлично подходите друг к другу». Айви подняла на нее взгляд. «Не веришь?» Повисла неловкая пауза. В глазах Сильвии промелькнула проказливая искра. «Ты такая милая, красивая, да еще и умная. Ты понравилась ему еще на той моей вечеринке. Он так тебя избегал в ту ночь». Поделюсь секретом. Гиди чересчур осторожен с людьми, которые ему нравятся. «Наверное, ты думаешь, будто он держит тебя на расстоянии? Это защитный механизм». Айви тихо ахнула. «Именно поэтому он никому тебя не показывает. Не хочет, чтобы родители вмешивались». «Все, как ты и сказала». Айви замерла в ожидании. «Разве он...» «Арабелла нам все уши прожужжала о тебе на пасхальных каникулах. Тетя Эллен у нас самая младшая из семерых, поэтому ее все балуют и приезжают по большим праздникам. Маме достаются остатки. День поминовения, день труда и всякое такое. Это единственные девочки со стороны Уитакеров. Ты не поверишь, сколько у меня дядь и троюродных братьев, но они все больше ругаются, кому же достанется наше внимание. У нас такая огромная семья. Со стороны отца тоже много родственников. Да не бойся ты. У Гидеона все хорошо организовано в этом плане. Он точно знает, с кем и когда тебе нужно познакомиться. Думаю, ты поладишь с дядей Джеком. Он без ума от интересных людей. Ты ему точно понравишься». Айви улыбалась и все время согласно кивала. Она думала, обычно девушка-парня должна подлизываться к его сестре. Смена ролей вызывала у нее только дискомфорт. У Сильвии завибрировал телефон. «Прости, чуть не забыла. Сегодня встречаюсь с мамой». Айви вежливо отвела взгляд в другую сторону и откусила остывшую кабочу. Когда Сильвия замолкала, из динамика доносился веселый голос миссис Спейер. Они щебетали, как две звонкоголосые птички. «Итак, где мы остановились?» — спросила Сильвия, наконец повесив трубку. «Пасхальный бранч. «Точно!» Они по очереди рассказывали друг другу о Гидеоне, но делали это с особой осторожностью, поскольку знали, что каждое слово, каждый смешок и каждая шутка будут донесены до адресата. Сильвия сказала, Айви по секрету шепнула, что... «А вот и она!» — обронила Сильвия в середине разговора и махнула кому-то у входа. Айви обернулась и побледнела. У стойки администратора стояла миссис Спейер, стряхивавшая дождевые капли с отворота пальто. Она тоже умела себя преподнести. Фигура стройная, как у молодой девушки, длинная шея, пепельно-русые волосы, приподнятые над лбом и аккуратно уложены в узел на затылке. «Зачем ты меня сюда позвала?» — спросила она Сильвию, подойдя к их столику. «Шоу начинается через 15 минут!» «Мама, это Айви Линь!» Айви привстала с места, все еще держа в руках палочки, с которых капал соус карри. На полупрозрачных щеках миссис Спейер загорелись две розовые точки, похожие на лепестки роз в замерзшем пруду. «Конечно же! Подруга Гидеона из Грува. Разумеется, я тебя помню, дорогая. Как ты?» Вместо дружеского рукопожатия она подалась вперед и прижала Айви к груди. Хватка у нее оказалась на удивление крепкой. Айви ответила, что у нее все хорошо. «А вы как, миссис Спейер?» Даже самый изощренный сценарий знакомства с матерью Гидеона не предполагал, что они встретятся без него. «Да брось! Не такая уж я и старая. Называй меня Поппи». «Что вы собрались смотреть?» «Тысячу и одну ночь. Очень красивая постановка. Я уже дважды на ней была. А тебе нравится балет, Айви?» «Не доводилось бывать в театре». «Тебе стоит сходить». Разговор иссяк, и обе женщины расплылись в молчаливой улыбке. «Нам нужно идти», — наконец заговорила Сильвия, доставая кошелек. «Не хочешь присоединиться к нам?» — просияла Поппи. «Уверена, мы сможем раздобыть еще один билет». Айви медлила. «Наверняка у Айви есть планы поинтереснее», — вмешалась Сильвия, взглянув на девушку. «Я просто предлагаю. Разве сейчас не летние каникулы?» «В общем, решайте, но поскорее», — грубовато сказала Сильвия. Айви пробормотала, что очень хотела бы пойти, но, к сожалению, у нее есть неотложные дела. Если бы ее пригласили заранее, она бы точно согласилась. Но от Поппи и Сильвии веяло напряженностью и энергичной сдержанностью, словно они вернулись с большой вечеринки, после которой все обязательства казались чрезвычайно утомительны. Те кивнули с сочувственными улыбками. Но кто знает, насколько эти улыбки были искренними. Выходные Айви рассказала Гидеону о случайной встрече с Поппи, чтобы проверить его. «Точно, она рассказала мне». «Сильвия?» «Они обе». «Твоя мама вообще не изменилась», — заметила Айви. Гидеон засмеялся. «Она будет рада это услышать». «Я выглядела как жалкая псина. В следующий раз надо как следует представиться, чтобы она не подумала обо мне ничего такого». «Было бы здорово», — согласился Гидеон, но не назвал ни места, ни время будущей встречи. Айви тут же сменила тему, чтобы сделать вид, что вовсе не думает о встрече с его семьей. «Кстати, я тут долго думала и решила все-таки поступить на юридический факультет». Гидеон встрепенулся и необычайно широко раскрыл глаза. Айви почувствовала его внимательный взгляд из-за края винного бокала. «Серьезно? Что тебя вдохновило?» Айви была горда. Она в шутливом тоне принялась рассказывать о том, что раньше об этом не думала, но, поговорив с Лианой, поняла, что еще не поздно. «Как ты знаешь, я раньше работала в юридической фирме, и мне там очень нравилось». Гидеон принялся подробнее расспрашивать ее о новых планах. Почему именно туда? Когда она собирается поступать? Серьезно ли это все? «По шкале от 1 до 10?» — начала Айви, разрезая стейк, из которого на тонкую фарфоровую тарелку потек розовый сок. «Думаю, все 10». Как он взял ее за руку, а как улыбнулся! Всем своим видом он излучал поддержку и восхищение. «Я еще никуда не поступила. «Поступишь», — уверил он ее таким тоном, будто сам владел юридическим университетом. «Тебе должен понравиться мой дядя Бобби. Он партнер Фентон и Хит. Они наверняка часто работают с международным правом. Хочешь, познакомлю?» «Было бы замечательно. Спасибо. Я так понимаю, теперь тебе нужно предупредить руководство школы?» «В смысле?» «Ну, я подумал, ты с головой погрузишься в учебу, начнешь подготовку ко вступительному экзамену. Понимаю, не так просто уйти с работы», — добавил он, заметив ее озадаченный вид. «Можно учиться в выходные и по вечерам, пока еще светло». Айви не стала бы возражать, если бы не заметила легкий румянец на его лице. Он явно смутился тому, что смутилась она, как будто бы все это время она работала учительницей не из необходимости, а лишь из праздного потворства собственным желаниям. «Ты абсолютно прав», — ответила она, не совсем еще осознавая, на что подписывается. В голову лезли одни глупости. Только бы не упасть лицом в грязь. Она пересчитала месяцы на пальцах. «Со временем проблем не будет, если уйти сейчас. У меня будет чуть меньше полугода на подготовку ко вступительному в феврале. Должно хватить». «Правда? В сентябре начинаются курсы для поступающих. Можно ходить по утрам и не беспокоиться за школу». Гидеон тактично воздержался от комментариев. Он подлил ей вина и уставился на небольшую вазу в центре стола. «Если тебе нужна передышка, чтобы хорошенько обо всем подумать, уверен, мои родители с радостью тебе помогут. В банке сейчас такие проценты, настоящий грабеж». Их взгляды встретились. Айви так и не простила себе ухмылку, в которой в этот момент искривилось ее лицо. Она выражала нечто среднее между насмешкой и недовольством. Девушка почувствовала себя застигнутой врасплох. «Ого, это...» Гидеон ждал, слегка склонив голову. «Так он выглядит, когда лжет», — подумала Айви. «Хотя нет, он и правда собрался просить у родителей деньги, которые сам дать или не мог, или не хотел. Ну, либо он поднял эту тему, зная, что она откажется». «Так неожиданно», — закончила Айви, пренебрежительно засмеявшись, словно весь этот разговор был одной большой шуткой. «Твои родители просто святые, если готовы вот так отдать деньги едва ли не первому встречному. Это очень мило с их стороны, но вовсе не обязательно так поступать». Теперь они оба были уверены, что она отказывается. Но Гидеон с удивительным самообладанием предложил еще несколько способов, которыми мог бы ей помочь. Заказав десерт, он откинулся на спинку стула и немного потянулся, словно водитель, решивший передохнуть после долгой дороги. Айви повторила его позу и принялась осматривать зал, сделав вид, будто наслаждается величественной атмосферой ресторана с темно-красными стенами, фресками на потолке и официантами во фраках. Наверное, за последние 20 лет они здесь были самыми молодыми посетителями. «Айви», — она повернулась, сияя от счастья. «Да?» Он застенчиво пригласил ее на семейный отдых в летнем домике в Катахасите через 2 недели. «Вэй!» «Привет, бабушка». «Почему ты не отвечаешь на наши звонки?» «Хочу объясниться по поводу чеков. Я не отправляла вам деньги, потому что решила поступить на юридический факультет. Теперь коплю деньги». В трубке послышалось недоверчивое фырканье. «Хочешь стать юристом?» «Да». «Разве ты уже не пыталась?» «В тот раз все было по-другому. Я работала обычным секретарем». «Когда ты уже, наконец, перестанешь скакать с места на место, как ошалевший кролик? Определись уже! Тебе скоро 30. В твоем возрасте у меня уже были хун и нань. Я каждый день таскала на себе по 40 килограмм риса, не хуже любой кобылы. Посмотри на себя. Вы с Остином пошли в маму. Слишком изнеженные». «Ты уже миллион раз это говорила», — ответила Айви. «Думаешь, мне это нравится?» «У меня нет времени на споры. Я позвонила, чтобы узнать, не сможет ли папа одолжить мне денег. Я увольняюсь, потому что мне нужно время на подготовку к вступительному экзамену и на стажировку. Через год я бы все вернула. Если не получится, ничего страшного. Просто хотела сначала спросить у вас. В банке сейчас такие проценты, настоящий грабеж. Все прошло не так плохо, как боялась Айви. Мэйфэн лишь недовольно пофыркала, повторяя старые пословицы о том, что дети любят родителей только в трудную минуту, но в конце концов спросила, сколько ей надо. Внучка импульсивно прибавила к заготовленной сумме 5000. «У меня куча дел. Передай маме, чтобы она перестала говорить о Кевине», жестко стараясь скрыть чувство вины, добавила Айви. «Если я хоть еще раз услышу это имя, клянусь, выйду замуж за первого встречного». Бросая трубку, она услышала пронзительный крик Мэйфэн. Новая Англия вызывала чувство ностальгии, как при взгляде на старые полароидные фотографии. Тонкие буки, дощатые домики с двускатными крышами и солнце, выжигающее любую поверхность до кипельно-белого цвета. Год назад Айви с Даниэлем были в похожем городке на Рот-Айленде, где сняли королевский сьют в знаменитом отеле, которому посвятили целую статью в «Конде Наст». Это одно из самых романтичных мест в Америке. Весь день она ходила по антикварным магазинам, наслаждаясь звуками музыкальных подвесок в виде голубей и рассматривая ожерелье из чёток. А Даниэль смиренно шел позади, держа в руках тяжелую корзинку с абрикосами и нектаринами, купленными на местном рынке. На третий день после бранча они уже не знали, чем себя развлечь, поэтому решили заказать еще один поздний ланч из устриц и джелата. И, устроившись в небольшом парке в центре города, принялись наблюдать за двумя мальчишками, которые катались на роликах вокруг дуба. Айви изо всех сил пыталась сохранить веселый настрой. «Взгляни на те облака! Понравилось мороженое?» Но Даниэль нетерпеливо топал ногой по газону. «Что будем делать дальше?» Она не ответила, поскольку они уже переделали все, что она планировала. В тот момент ей стало понятно, что волшебство вовсе не зависит от определенного места. Его излучают люди. Эта поездка будет другой. Она уже кажется необычной. Такого же мнения придерживался Гидеон. Он все же научил Айви смотреть на мир под другим углом. Одной рукой держа руль, другой он показывал ей на пейзажи, перечисляя места, в которые хотел бы свозить свою спутницу. «Посмотри вон туда», — сказал он, поворачивая к дому. «Волды тоже приехали. Нужно зайти к ним и поздороваться». Айви еще никогда не видела его таким бодрым и энергичным. Это вызывало у нее небольшое беспокойство. Получается, все это время в Бостоне он был несчастен? Дуб Финна представлял собой обычный летний домик с зелеными ставнями и узкой тропинкой из гравия, ведущей к входной двери с круглым решетчатым окошком, похожим на яхтенный иллюминатор. Они приехали первыми. На холодильнике висела записка, прикрепленная магнитом в виде ракушки. «Уехали в город. Внутрите в теле, если вы, мои милые, вдруг проголодались с дороги. Скоро увидимся. Мама». Они выпили по бутылке пива и закусили мясные шарики хрустящим багетом, который нашелся на кухонном комоде. Айви стало интересно, а откуда произошло название их домика, и тогда Гидеон рассказал о своем прадеде и его собаке по кличке Финн, которую они похоронили во дворе под дубом. «Это он?» — спросила она, глядя на полку камина, где стояла черно-белая фотография красивого мужчины в широкополой шляпе. Гидеон кивнул и показал ей и другие снимки — прабабушек, прадедушек, их родителей, теть, дядь, двоюродных дедушек, кошек, собак и детей. «С тех пор, — сказал он, — они стали приезжать сюда на лето. Почти все каникулы они с Сильвией ловили рыбу на яхте или качались на резиновой покрышке, привязанной к дубу на пляже. Несмотря на гордость, с которой Гидеон рассказывал об этом месте, в глаза Айви все-таки бросался возраст дома. Деревянные доски на потолке прогнулись и трещали. Бархатные шторы в гостиной выглядели так, будто их не проветривали несколько десятилетий. Внутреннее убранство было поразительно обветшалым и старомодным. На крючках висели соломенные и фетровые шляпы. В каждом углу среди плетеных кресел лежали такие же корзины и глиняные горшки. Главным украшением был гобелен с индейскими узорами, а еще повсюду висели деревянные мобили с ракушками и мелкими камушками. Такие игрушки обычно мастерили дети в летних лагерях. В конце коридора обнаружился желтый альков, увешанный расшатанными полками, на которых подставки в виде горгулей плотно подпирали старые книги с кожаными обложками и рукописными названиями на корешках. Гедеон резко дернул на себя желтый вязаный чехол. В воздухе закружили клубы пыли, постепенно оседавшие на блестящей черной крышке фортепиано. Он сел на банкетку и принялся играть собачий вальс. Инструмент был сильно расстроен. Его купили для Сильвии, чтобы она освоила хотя бы один музыкальный инструмент. Но вскоре оказалось, что у нее совсем нет слуха, поэтому пришлось учиться мне. Сюда вообще никто не заходит, кроме отца, когда ему нужно поговорить по телефону. Он начал играть сонату в минорной тональности. Партитуры у него не было, но пальцы так и летали по клавишам. Гедеон никогда не говорил ей, что умеет играть на фортепиано. Каждый день, когда они были вместе, Айви узнавала о нем что-то новое и каждый раз удивлялась. Наверное, в этом и был секрет счастливых многолетних браков — держать над своей жизнью завесу тайны от любимого человека. Если бы ее собственный отец хотя бы постарался сохранить в себе нотку загадочности, возможно, Нань не была бы так сурова к нему. «Это самая лучшая комната в доме», — отметил Гедеон, показывая Айви первую спальню на втором этаже. Она увидела кровать с балдахином и смятым льняным одеялом, откидной письменный стол, две небольшие прикроватные тумбы из клёна и тяжелый деревянный сундук, внутри которого лежал комплект полотенец. По комнате были расставлены свежие цветы. Тут были и зеленоватые гвоздики в кувшинах, и бесчисленное множество букетов, и лаванды в горшках, и на тумбе стояла миска с водой, в которой плавало несколько пионов. Айви сунула руку в воду. Один из лепестков оторвался от цветка. Ей тут же захотелось поднести пальцы ко рту и облизать их. «Мама обожает украшать комнату цветами», — сказал Гедеон, заметивший улыбку на ее лице. «Что-то не так?» «Пионы! Я думала, они искусственные. Слишком идеально выглядят». Айви увидела их отражение в трюмо. Одна голова светлая, другая темная. «У нас были бы красивые дети», — подумала она, целуя его в кончик носа. «Иногда так хочется запечатлеть твой взгляд», — проговорил Гедеон. «В старости буду вспоминать твое нежное лицо и заново переживать эти приятные мгновения». Она опустила руки ему на бедра и, нащупав холодную металлическую пряжку, в одно мгновение расстегнула ему ремень. Его пальцы ласкали ее грудь. «Они скоро вернутся». Айви убрала руку и встала у окна с видом на террасу и скошенную лужайку, за которой буруны ласкали прибрежный песок. «Так тебе нравится твоя комната?» Она обернулась. «Моя?» «Это традиция. Я буду спать на первом этаже». Ей показалось, будто он шутит, но все было всерьез. Она покрутила кисточку шторы. «Придешь сегодня ночью?» «К сожалению, у мамы острый слух, как у собаки», — он пристально взглянул на нее. Сильно расстроилась. «Буду скучать по тебе», — ответила она, покачав головой, но улыбку с лица не убрала. «У тебя очень милая мама. И старомодная. Будет отличная неделя». Ее взгляд упал на пионы. «Ни на секунду не сомневаюсь в этом». Услышав чистый женский голос, окликнувший Гедеона, Айви вышла из душа. Он крикнул, что они сейчас спустятся, и спросил, готова ли она. Айви переодевалась в длинное платье из джерси. В мягком свете примерочной, в окружении трех больших зеркал, ей казалось, что это идеальный выбор для семейного ужина. но мрачный интерьер гостевой спальни словно вытягивал цвет из всего, что попадало в комнату. И платье вдруг стало выглядеть дешево. Под тонкой тканью отчетливо выступили контуры нижнего белья. Волосы застряли в молнии. Вот черт! Гидеон ждал. В его сдержанном молчании чувствовалось растущее раздражение. Он просидел на кровати уже 15 минут. Иногда Айви снились кошмары. Настоящие кошмары, от которых бросала в холодный пот. Будто она опаздывает на новую работу или на важное собеседование, потому что не может выбрать, в чем пойти. «В платье неудобно», — переводя дух, сказала она, наконец натянув укороченные брюки цвета хаки и скромную лазурную блузку. Наряд не идеальный, но другого выбора попросту нет. Она нацепила улыбку и смахнула с губ выпавшую ресницу. Пальцы у нее были холодными и липкими. Когда они спустились вниз, родители Гидеона распаковывали сумки с едой. Кухня была старомодной, как и весь дом. Шкафчики, холодильник и даже микроволновка имели одинаково сдержанный сине-зеленый оттенок, как в старом кино. «Привет! Очень рада тебя видеть!» — воскликнула Поппи и дважды поцеловала Айви. В нос девушки ударил запах розовой воды и талька. Тед Спейр пожал ей руку через кухонную стойку. Кожа у него была розовая и бледная, словно ветчина. Волосы практически полностью поседели. Небольшой живот обтягивала полосатая поло. Былая живость уступила место вежливости увядающего человека. «Я помню тебя, помню всех друзей Гидеона. Ты как-то к нам приходила. Как дела у родителей?» Айви пристыженно опустила взгляд и промямлила, что у них все хорошо. Ей пришлось совершить над собой усилие, чтобы не добавить в конце «сэр» или «мистер Спейр». Ей стало стыдно, что Тед все еще помнит про тот день рождения. Они не обсуждали его даже с Гидеоном. «Это новая футболка, милый?» — спросила Поппи у сына. «Да, Сип купила на Майорке». Он склонился над стойкой и поцеловал мать в щеку. «Вам помочь с ужином?» — поинтересовалась Айви. Поппи покачала головой. «Не стоит», — величаво ответила она, словно делая официальное заявление. Голос у нее был такой женственный и приятный, что было трудно подумать, будто она может говорить неискренне. «Я пожарю овощей, а Тед запечет стейки. Все будет готово к 8 часам». Сильвия предупредила, что опоздает, и просила начать без нее. Айви с мужчинами перешли в гостиную. Взяв газету, Тед устроился в плетеном кресле. Гидеон открыл ноутбук. На деревянных подставках с вырезанной картой бостонского метрополитена стояли бокалы пива. Перед Айви сидели два взрослых американца в идеально выглаженной одежде, которые явно наслаждались происходящим. Она вспомнила о своих отце и брате, которые вечно были готовы порвать друг другу глотки. Девушка попыталась читать книгу, которую ей одолжила Лиана, но не смогла сосредоточиться. Наверное, побочный эффект никотинового пластыря на ноге. Пришлось им воспользоваться, чтобы не привозить сюда сигареты. Во рту возник металлический привкус, будто после лекарства от кашля. Время от времени у нее подрагивал правый мизинец. А может, дело в самом дубе Фина? Дом словно застыл во времени. Здесь не было ни намека на современность, даже телевизор отсутствовал. А еще эти фотографии давно умерших родственников. На мгновение даже показалось, что ей снова 14. Она сбежала от родителей и теперь озирается по сторонам из страха увидеть Нань, которая тут же отвезет ее обратно в Фокс-Хилл. Айви проверила телефон. Пара сообщений от Андреа, 4 пропущенных из дома. Ее мать до сих пор не видит разницы между мобильным и домашним, поэтому продолжает названивать до тех пор, пока абонент не возьмет трубку. Наверное, хотела узнать, пришел ли денежный чек. Айви выключила телефон и вернулась к чтению, стараясь скоротать время до ужина. Салфетки были разложены по местам, вино разлито по бокалам. Все, кроме Сильвии, опаздывающие из-за проблем с машиной, сели за стол, закрыли глаза и взялись за руки. Тед произнес молитву. «За все, что мы получим из твоих рук, помоги нам, Господи, быть благодарными. Аминь». Айви помолилась про себя. «Прошу тебя, Господи, пусть эта неделя пройдет хорошо. Я обещаю стать лучше как человек и как дочь. Аминь». Стрелки часов стремительно приближались к 10, когда открылась входная дверь и послышался легкий серебристый смех Сильвии. «А вот и она», — сказал Гидеон. «Спустимся?» «Иди первая, а я за тобой», — предложила Айви, несколько минут назад переодевшаяся в довольно откровенную ночную сорочку. Она была разочарована, поскольку думала, что наконец сможет остаться наедине с Гидеоном и обсудить с ним события сегодняшнего дня. Как все прошло, понравилась ли я твоим родителям? Она услышала мягкие упреки Поппи, слова извинения от Сильвии и приветственный мужской голос. Гидеон что-то ответил. Снова заговорил неизвестный мужчина. «Очень рад наконец-то с вами встретиться». «Как раз вовремя», — ответил Гидеон. Айви прислушалась. Не успокаивала мысль о том, что в доме появился еще один новенький. Скорее всего, парень Сильвии. «Вы звонили в автосалон?» — возмущенно спросила Поппи. «Заглохла в первый же день. Уму непостижимо». «Это восстановленная машина 30-х годов. Думаю, ей можно сделать поблажку», — ответил новоприбывший. Сильвия объяснила, что проблема была в приборной панели, но поскольку машина была очень старой, у дилера не нашлось для нее запчастей. «У Романа морская болезнь, но он обожает машины не меньше, чем гиди-лодки. Уже представляю, как вы спорите, что лучше», — послышался вежливый смех. «Научи меня ходить под парусом», — попросил этот Роман Гидеона. Внезапно сердце Айви подскочило едва ли не к горлу. Она в спешке набросила халат и босиком вышла к лестнице, взявшись одной рукой за перила. Все повернулись к ней. В коридоре, залитом ярким светом, среди золотистых голов спейеров, выделялась одна темноволосая, да более ей знакомая. Роман Ру.